Глава 13. Дим – попаданец. «Может, стоит позвать шамана?» – предложила Слирит. «Вдруг он знает?» «Зови», – пожал плечами я в ответ. Она отправилась и вскоре вернулась с шаманом. Мне показалось, что он был не очень доволен. И вовсе не из-за вампирши. Прежде всего потому, что как только мы остановились, он тоже перестал бежать. Упал, где был, и просто лежал, отдыхал. А тут вдруг опять вставай и куда-то иди. У сильных магов и шаманов, оказывается, с физподготовкой не очень. В том смысле, что очень плохо. Ага, как будто у меня в свое время было намного лучше. Хуже это да. Когда еще жил на земле, почти час без остановки точно не смог бы бежать даже на меньшей скорости. А сейчас проделали марш-бросок вовсе не трусцой и ничего. Ну ладно, почти ничего. «Великий шаман всех орочих степей, Шаут-Дид-Дид», представился нам чернокожий. На великого он сейчас был похож меньше всего. Просто очень уставший пожилой негр, откуда-то сильно из глубин Африки, куда даже ни старые покрышки, ни гуманитарка в виде ношеного тряпья не добираются. Поэтому без резиновых шлепанцев и из одежды лишь в набедренной повязке из шкуры кого-то кошачьего и пятнистого. Однако высказывать эти свои мысли я не стал. Способный на равных драться с архимагом имеет полное право одеваться, как ему вздумается, и при этом называться великим шаманом. «Князь проклятых земель северного континента Вадим», представился я в ответ. Затем перечислил своих спутников, заодно сам всех пересчитав. «Это Люврира, бывшая жрица Любвиты». Сама называет себя ведьмой, но ей никто не верит. Жрица слегка поморщилась от такого представления, но ничего не сказала. Эти три красавицы – Слирит, Кали, Брина. Они как бы немного вампирши. Это Мирил, королева вампиров, но не их. Этого темного эльфа зовут Северил. Он из рощи на юге проклятых земель. Ушастый на шамана смотрел весьма недобро. И тут было что-то большее, нежели простая нелюбовь к черным оркам и любым их полукровкам. «Это?» – собирался добавить, что с нами была еще одна королева вампиров, которая на самом деле того архимага и прикончила, но не успел. Сначала предупреждающе гавкнул Дрейк. «Вроде как бы чужой рядом, а вроде бы нет. Кое-кого у нас он недолюбливал и реагировал именно так». Потом появилась и сама виновница с возгласом. «А как же я?» «Это Анжа, королева вампиров. Это Шаут-Дид-Дид, великий шаман орочих степей», представил их друг другу. «Мы уже знакомы», как-то не очень радостно ответил орк. «Я не помню», пожала плечами хвостатая. «Встречались на поле боя», пояснил он, после чего сделал паузу и добавил. «По разные стороны». «Да, неужели?» «Да!» «Значит, это было давно и неправда», — легкомысленно отмахнулась Анжа. «Давно», — признал шаман. «Ну, раз мы все познакомились, то неплохо бы поделиться соображениями, как мы тут оказались», — сменил я тему на более актуальную. «Самопроизвольное срабатывание портала», — ответил Шаут-Дид-Дид. «Но во дворце не было порталов». Возмутилась Люврира. «Я сама проверяла». «Это не обязательно должно быть большое каменное кольцо с древними письменами», пояснил шаман. «Может выглядеть как простейший амулет или вообще безобидное украшение. А еще бывают варианты, вмурованные в пол и стены сразу при строительстве». «Знаю». Возмущенно воскликнула жрица. «Не надо мне лекции для первокурсников читать. Таких порталов во дворце тоже не было». «Но почему он вдруг сработал именно сегодня?» Задал я более актуальный вопрос. Шаман рассказал и о заблокированных порталах, и о том, почему исчезла связь, и о планах архимага Клирия Лифория, и много еще о чем, а также о своей роли во всем этом. «Значит, это ты во всем виноват», — сделала неожиданный вывод Анжа. «Не понял», — удивился Шаут-Дид-Дид. ты разрушил древний артефакт, в результате чего пошли самопроизвольные и непредсказуемые срабатывания порталов», охотно пояснила хвостатая. «И вот мы тут». «Не сделай я этого! Порталы не были бы доступны еще неопределенно долгое время. А так, рано или поздно, все придет в норму, вне зависимости от желаний одного мертвого архимага, который сам не понял, что за артефакт попал к нему в руки». «Варварский способ», — прокомментировала хвостатая. «Твое величество знает другой?» «Зря он это сказал. Вернее, зря использовал такую интонацию». «Я нет», — ответила Анжа, как бы не замечая иронии. «Но у меня есть подруга Ли, которая точно знает. И если бы кое-кто с пустой, словно его бубен, головой не спешил, она бы все исправила». «Лично я не был бы столь уверен насчет рыжей эльфийки. Та постоянно только обещает, но до сих пор ни одного звездолета не построила. Так и с порталами может застрять на неизвестный срок. Придется опять своим ходом добираться. И вообще на кадета-капитана лучше лишний раз не рассчитывать. Возможно, когда несла ответственность за экипаж, вела себя как положено настоящему капитану. Но сейчас это скорее недоучившаяся девочка-кадет». Шаут-дид-дид посмотрел на хвостатую, видимо решая, как реагировать на оскорбительное сравнение его головы с его же бубном. Вдруг это такой комплимент? По всей видимости, именно на этой версии и решил остановиться. Потом шаман все-таки рассказал подробнее о том, что тут произошло. Пока Орда сражалась с разрозненными армиями нескольких королевств, он сам сначала отыскал, а потом подкрался к нужному архимагу и уничтожил древний артефакт. «А не проще ли было сначала уничтожить мага, и уже потом, когда никто не мешает, заняться артефактом?» — спросила Анжа. «Ты думаешь, я такой тупой, что сам этого не понимаю?» «А ты действительно хочешь, чтобы я ответила на этот вопрос?» Шаман явно не хотел, но это его не спасло. «Да, думаю», — кивнула королева вампиров. «Кровь черных орков явно дает о себе знать». Дид-дид посмотрел на нее, понял, что хвостатая его провоцирует, не стал продолжать перепалку. Вместо этого закончил рассказ. «Естественно, я в первую очередь ударил архимага, но не вышло. Он успел поставить защиту, а я успел ударить еще раз по артефакту. Дальше вы видели». «И какие планы у тебя на ближайшее время?» – спросил я. «Добраться до своей долины и отдохнуть там годиков эдак 100, пока силы не восстановлю». «Хорошая идея», – согласился я. «Не знаю, где находится твоя долина, но, скорее всего, нам не по пути». Однако шаман думал иначе. Признался, что вход в его долину ведет через портал. И пока те не перестанут шалить, все равно попасть домой не сможет. Поэтому совсем не против для начала пойти с нами, вне зависимости от направления. После дополнительных расспросов неохотно признался, что в результате магического поединка потратил большую часть силы, которая восстановится еще не скоро. Возможность призывать духов тоже находилась не в идеальном состоянии. По проклятым землям путешествовать нежелательно. Другой вопрос. Нужен ли нам самим такой спутник? Если мыслить чисто логически, то в походе, в который мы угодили совершенно неожиданно и без всякой подготовки, любой, даже самый слабый маг, не будет лишним. С другой стороны, додумать я не успел. Дрейк опять предупреждающе гавкнул. На этот раз совсем не так, как почувствовал приближение Анжи. Опасность была настоящей.